Глава 38. Наконец. Амели вернулась домой. Она припарковала мопед и опустила центральную подпорку. Шел мелкий колючий дождь, плащ не помог. Амели промокла насквозь. К дому она бежала бегом. Входя, она заметила прислоненный к большой липе велосипед, а рядом в шезлонге растянулся Марсель. Похоже, он спал. Амели подошла поближе, он не шевелился. Амели протянула руку и потрогала его. Одежда на нем промокла, она сразу испугалась. Принялась трясти его, хлопать по щекам, закричала: «Марсель, вставай! Не лежи так, ты меня слышишь?» Он вздрогнул и проснулся. «Да ты совсем спятил! Что ты тут делаешь под дождем?» Он не отвечал, только дрожал. Она помогла ему встать и потащила в дом. Там она быстро его раздела и принялась растирать, чтобы согреть. Теперь у обоих порозовели щеки. Тепло печки и рюмочка ротафии сделали свое дело, и они без всякой причины расхохотались. Ох, ну и идиоты же они. Стемнело. Они сели ужинать. А потом она помогла ему натянуть нижнюю рубаху, которая уже высохла. Амели снова заметила татуировку у него на груди. Когда она попросила рассказать, что это, он напустил на себя таинственный вид. Было уже поздно, они пошли укладываться спать. Амели задержалась у двери Марселя, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Он помялся, потом все-таки окликнул: «Амели?» Она просунула голову в дверь. «Что? Может, поболтаем еще немножко?» На этот раз она замялась. «Ну ладно, если хочешь». Она вошла, присела на край постели. Они улыбнулись друг другу. Оба не знали, с чего начать, и молчали. Тут Марсель сказал: «Сходи-ка за очками, Амели. Хочу, чтобы ты мне кое-что прочла». Теперь, склонившись над ним, она с трудом разобрала, что вытатуировано у него на груди. Внутри сердечко. Тушь совсем выцвела. «Мели на всю жизнь! Мели на всю жизнь! Амели? Не может быть! Ты никогда не рассказывал, что был знаком еще с какой-то Амели?» «Да нет». «Что «да нет»?» «Не знал я никакой другой, значит...» «Так уж получилось». «И давно у тебя эта татуировка?» 57 лет». «Когда же ты ее сделал?» «Когда служил в армии, значит, тебе был 21 год». «Да, а тебе почти 16». «Ну вот, она наконец поняла». «Ты никогда не говорил мне, Марсель». «Да, но почему?» «Из-за Фернана. Он знал?» «Не знаю, не говори глупостей». «Знал, наверняка, он был влюблен. Но ты влюбился первым. Не знаю, это было давно. Тебе надо было написать мне. Мы бы встретились, ты бы мне сказал. А что бы это изменило?» Она вскочила, в горле стоял комок. «Ты, наверное, очень страдал. А твоя жена, Андре? Татуировка с именем другой женщины, наверное, ей...» «Она ее не видела. У нас не сложилось. Наперед не угадаешь, но в моей жизни были другие женщины, много женщин. Я любил, и меня любили. Вот только моей настоящей большой любовью всегда была ты. А ты ничего не знала. Вот и все». Она прижалась к нему. Впервые в жизни она целует ему грудь, там, где сердце, в татуированном сердечке. А он гладит ее по волосам и прижимает к татуированному сердцу. Но почему только сейчас? Надо быть круглым дураком, чтобы помереть, так ничего тебе и не сказав.